У меня под рукой ничего не было. Ходить в библиотеки и времени не было так, и все. Вот, я так вот хожу, говорю, Господи, ну, ты мне открой. У меня вот под руками только вот советская энциклопедия под редакцией Бориса Штейн-Пресса. У меня больше ничего нет. Господи, ну, ты мне открой. Как мне за эту ниточку ухватиться? Понять, что же это за явление, откуда оно пришло. Где родословно это все это? И я листаю эту энциклопедию, и листаю, и листаю, и думаю, Господи, ну у меня нет времени ходить по библиотеке. Ну дай мне хоть что-нибудь. Друзья, я открыл, значит, там момент такой, да, это музыка Латинской Америки. Я уже читаю, там, где музыка, я уже читаю все. Латинская Америка. И читаю то, что мне нужно. Я все зачитаю, но немножко прокомментирую. На Кубе и в Бразилии, а также на Гаити, одновременно с афроамериканской сохраняется чисто африканская музыка. Ой, друзья, я прямо тут взбодрился. Вот мне что надо. Чисто африканская музыка. Две точки. Что это такое? Ритуальные гимны. Друзья, у меня вопрос. А у нас гимны ритуальные или не ритуальные? Ритуальный. И у нас ритуал. У нас ритуал поклонения живому Богу. Но и там ритуальные гимны. Своему Богу. Дальше читаем, что такое ритуальные гимны? Песнопения, танцы и строго регламентированная музыка священных барабанов. Друзья, тут я уже совсем понял, что я нашел то, что искал. Священных барабанов, при помощи которых негры-служители, а у нас разве не служители? И у нас служители. Различных религиозных культов Африки вызывают и умилостивляют своих богов. И мы имеем общение со своим богом. И там все серьезно, все благоговейно. И там трепет, и у нас. Каждый бог, или по-ихнему Ариша, по-африкански, каждый Ариша имеет посвященное ему песнопение. А мы кому посвящаем свои песнопения? Богу. И постоянный ритмический рисунок игры на барабанах. А теперь я уже получил совсем то, что мне нужно. Постоянный ритмический рисунок игры на барабанах. Так это же есть ритмическая формула. Постоянный ритмический рисунок. Дальше читаю. В ритуалах, длящихся по несколько часов, пение, танцы и игра священных барабанов составляют нераздражимое единство. Все. Если что-то, какой-то сегмент убираешь, связь с инфернальным миром прекращается. Ихний Бог тоже такой, знаете, тоже требовательный. Я читал такое место, что если кто-то там, барабанщик, немножко не достучит или чуть-чуть перестучит, или что-то переиначит в этом ритме, его за это не судят. Просто подходят к нему и на месте убивают. У них тоже есть свое благоговение, у них тоже есть свое понятие. Смотрите. Гимны исполнялись на африканском языке, часто искаженно настолько, что сами негры не понимают их. Эта музыка интересна и своеобразна в художественном отношении, но, будучи принадлежностью охраняемого от посторонних культа и не существуя вне его, друзья, оказывается, это ореол вот такой. Сохраняются эти ритмы, передаются приезд, ну, как колдовство, например, там все передается, вот тщательно охраняется, чтобы ничего лишнего. Там есть своя такая зона допустимого. Вот так, друзья. Оказывается, вот это то, что мне и нужно. Я эту мысль держал, у меня литературы буквально никакой под руками не было, а потом появились у меня под руками книжки. И они говорят тоже об этом. Друзья, я хочу сказать, что Господь никогда не открывает одному человеку. Где-то там открывает, где-то там открывает. Дух Святой открывает. И вот я прочитал и в этой книжке о том, что действительно родиной вот этих вот ритмов, родина вот этих оккультных ритмов, это как раз и есть. Вот. И вот написано так. Значит, эти элементы стиля позволяют увести слушателя в экстаз. И в африканской культовой музыке, вот то, что я вам прочитал из советской энциклопедии, и в африканской культовой музыке применялись и применяются многие из этих элементов стиля, чтобы стимулировать агрессию, воинские танцы или сексуальное возбуждение, групповой секс, культы плодородия, рудопоклонства и прочие дела. Вот эти вот приемы используются вот в этой культовой музыке. И без этих приемов, без этих скольжений астинатой грязных, на связь не выйдешь. Условия жесткие. Применялись и применяются многие из этих элементов стиля и так далее, друзья. Вот. Я хочу немножко вам вот и с этой книжкой познакомить. Рок-музыка на службе у сатаны. Можно сюда добавить христианская рок-музыка. Это не играет никакой роли, потому что суть и сущность рок-музыки, она не в текстах. Не в текстах. В музыке. Давайте сейчас немножко так ее полистаем, выборочно так почитаем. «Не может не тревожить в наше время распространение музыкальной эпидемии, известной как рок-музыка». Музыкальная эпидемия. Друзья, ну так, если вот церквам, служителям надо сказать, что эпидемия, да, ну все медики знают, что человек зараженный, что надо с ним сделать? Надо его изолировать, да, потому что распространение пойдет дальше. Значит, изоляция, карантин какой-то назначать. Вот. Когда Марьям была прокаженная, друзья, то ее тоже вот удалили, чтобы она других не перезаражала. Эпидемия. Вот. Теперь смотрите, написано так. Вот в этой книжке. Серьезно увлекающихся рок-музыкой или рокеров нередко сравнивают с наркоманами. И это не случайно. Они уже не могут отказаться от рок-музыки. Друзья, от рок-музыки очень трудно отказаться. Так же, как от наркотиков, от курева, от смертоносной, от выпивки и так далее. Причем во все увеличивающихся дозах. Один японский рок-аман бесхитростно признался, рок – это как наркотик, только не преследуется законом и значительно дешевле. Друзья, сатана нашел такой путь, вот, что законом не преследует. Хотя в некоторых странах есть такой закон. Запретили рок-музыку. Запретили. Почему? Потому что она ведет к страшным последствиям. Даже трезвые головы, вот миряне, они понимают, что эту музыку надо запретить, и в некоторых странах ее вне закона поставили. Вот. Теперь читаем дальше. Рокер, как и наркоман, идет на все, чтобы получить свою порцию, в кавычках, свою порцию рока. Друзья, складывается такое впечатление, что церковь становится... Но я не знаю, как с чем ее сравнить. Вот мир дает нам продукцию какую-то, вот эту рок-музыку. Продукция этой сколько угодно. Вот, не знаю, но я так бываю в общественных местах, но там вот, в поездах кругом ее крутят, на вокзалах ее беспрестанно, там, в этих кибиточках, которые переписывают там все, кругом вот это вот. Стучит этот ударник кругом. Вот. Теперь, а что из себя представляет церковь? Церковь представляет какой-то, я не знаю, как рынок сбыта или что это такое. Вот этой вот продукции мирской, и ее сбывают в церковь. А церковь ее принимает и слушает. Теперь уже непонятно, церковь – это столб утверждения истины или это какой-то рынок для того, чтобы вот этот товар сюда сбывать? Я согласен, друзья, что церковь – это столб утверждения истины. А как назвать ту церковь, которая является вот этим рынком или покупателем, я не знаю уж, как сказать. Как ее эта церковь? Можно сказать, что это столб утверждения истины? Одно из двух, или ты столб утверждения истины, Или это не церковь? Теперь, друзья, надо поговорить вот о чем. Что, оказывается, рок – это не музыка. Нет, чтобы никто из нас не обманывался. Рок – это больше музыки. Я хочу прочитать, вот, по-моему, в этой книжечке написано, как Beatles говорят об этой музыке. Еще Beatles признавали, ну, это ливерпульские эти деятели, наша музыка провоцировать эмоциональную неустойчивость, нарушение координации. Друзья, никакая музыка на это не претендует, чтобы она могла у человека нарушить координацию. Когда сидят в опере по 3 часа, там никто координацию не теряет. В филармонии никто не падает, в экстазе там это пену не спускает, ничего подобного. Там никто не нарушает. Буйство и даже вызвать революцию. Друзья, Битлз знали, что они делали и что говорили. Может вызвать революцию. Существуют медицинские доказательства того, что рок-ритмы диссонируют с ритмами человеческого организма. Вот почему и говорят, что рок больше музыки. Он входит, он диссонирует, ну что такое диссонанс? Борьба-то. Он входит в борьбу с ритмами человеческого организма. Ну какие тут ритмы? У нас много ритмов. Мы об этом даже и не знаем, может, никогда не узнаем. Ну, кровообращение там по какой-то ритму, пульс там в ритме, дыхание в ритме. Мы ходим как-то вот в ритме. Ну, какие-то органы там что-то выделяют в ритме. Все в ритме. Но вот эти ритмы, рок-ритмы, они входят и диссонируют с этими ритмами. Вот. И написано так вот. Извлекаемые из бас-гитары низкочастотные звуковые колебания и возбуждающий ритм барабанов непосредственно воздействуют на гипофиз, железу внутренней секреции, расположенную в основании мозга. Друзья, я никогда не знал, что у меня какие-то там есть секреции, там гипофиз, я понятия не имею. Вот. Но ученые говорят, что эта музыка действует, заставляет вырабатывать какой-то гормон. Смотрите. Вот слушая вот такую музыку, там что-то происходит. Это уже ученые говорят. Не музыканты, а ученые. Вот эта книжечка немножко подробнее нам говорит, если мы будем в этом направлении, вот, например, они говорят так. Ученые копаются, лезут туда, в этот рок и хотят выявить, что ж там где. И много уже удалось. Может быть, большая часть не раскрыта, потому что тайна беззакония в действии, действительно тайна. Но лезут в эту тайну и хотят понять, что ж там такое. Друзья, мы сейчас с вами, знаете, на какую тему размышляем? 1 Коринфянам. Давайте прочитаем. 10 глава. 20 текст. 1 Коринфянам 10:20. «Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Да, друзья, это уже серьезно. То есть мы сейчас затрагиваем с вами не вопросы ритма, не вопросы манеры, не вопросы несоответствия образов. Мы затрагиваем вопрос оккультный и говорим, что эти ритмы содержат тайное. И эти манеры исполнения, они содержат оккультное. То, что приводит к экстазу, то, что действует на наши физиологические, на психологическое, там, вот, в ритмы в наши входят, что-то там, какие-то жидкости начинают выделяться у нас, хотя мы этого не знаем, оно так, потому что это ученые говорят, я не хочу, чтобы вы были вообще неизвестны. Друзья, как себе представить тогда? Тогда это было просто. Берет человек, несет кусок мяса бесу. Ну, бес в каком он виде, там, в деревянном или в каменном, вот он принес ему кусок мяса и сам кушает. Скажите, а кто стоит за этим бесом? Кто стоит за этим идолом? Вот за каменным идолом и деревянным кто там стоит? Бесовские силы. А кто заставляет этого человека всерьез принимать этого идола? А у Исаии в 44 главе написано, повергается пред ним и молится ему, и говорит, спаси меня, ибо ты Бог мой. Как человек, друзья, нам даже трудно понять, но это так. Человек наделяет идола способностью видеть, слышать, все понимать, иметь власть над душой. Кто, какие силы стоят за этим? Бесовский. Поэтому апостол Павел спрашивает, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Я не хочу. Павел, а разве мы в общении с бесами? Мы просто принесли кусок мяса вот этому истукану, да? Вы вошли в контакт с бесами, а я не хочу. Друзья, кто стоит за этими ритмами, за этими манерами? Те же самые силы. Вот сейчас апостол Павел бы пришел в нашу церковь и сказал бы, братья и сестры, а я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Я очень не хочу. Ну, а раз вы в общении с бесами, ну, что же я могу сделать? Я могу только вас предупредить. Друзья, каким образом это происходит? Вот мы читаем так в этой книге. Каким образом достигается влияние рок-музыки на человека? Вот у меня такой вопрос, друзья. Ну, сколько можно по времени слушать музыку? Ну, я скажу так, в опере, ну, 2-3 часа, и то с перерывами. Если человек идет в концертный зал, 2 часа только с перерывами. Ну, не в состоянии человек выдержит, там пианино там стучит, он, этот пианист там 2 часа, ну, невозможно, не в состоянии. Пусть она будет гениальная, архигениальная, какая угодно, ну, сколько можно, ну, не воспринимает больше сосуд человеческий. Друзья, сколько можно слушать рок-музыку? Часов. За час раньше встать. Друзья, она не утомляет. Это такой феномен, равного которому нету. Почему? И чем больше слушаешь, это же наркотик. Это наркотик. Чем больше слушаешь, она больше привязывает. Я вот в больнице лежал как-то, и там один человек бегал все время по ночам. Думаю, что это у него такое? Он как, часов 11-12, он начинает бежать в коридоре. Я подхожу, я говорю, Боря, а что ты бегаешь? Он мне открыл секрет. Я, говорит, иду там в одно учреждение, беру сигаретку и курю ее вот так вот. Он прокурится, проникотируется весь, бежит по коридору, бросается с разгону, значит, в кровать он в нашей палате. Одеяло на себя, все на себя. Если он за 5 минут не заснет, он повторяет это упражнение опять. Представляете? Никотин имеет власть. Наркотик имеет власть. Если человеку не дашь подпитку, он становится социально опасный элемент. Ему надо. Это больные люди. И глаза отрешенные. Ему надо. Смотрите. Христианин, который втянулся в эту музыку, ему надо. Сутки стоит вот человек в кибитке какой-то там, вот, на удивление, и стучит, думаю, вот так вот по голове, ну, 5 минут не выдерживаешь. Стучит он, сутки он там размножает или ничем не занимается, я не знаю, стучит в этой, вот этой музыкой, сколько можно. Это только может делать рок-музыка. Друзья, я вам скажу такую фразу. Мы недооцениваем гений дьявола. Гений. Такую музыку мог изобрести только гений. Классика в подметке не идет. Классика может нас только сбить с толку, с какого? Приучать нас наслаждаться, хотя роль музыки не в наслаждении, а в назидании. И горе нам, если сатана столкнет церковь на путь наслаждения. Но рок-музыка, она имеет оккультную сторону, тайную, о которой мы с вами не имеем понятия. Друзья, вот сейчас мы с вами беседуем, А ему это очень не нравится. Почему? Мы с него срываем маску. Вот за этим, так сказать, танцевальным, за этим таким хорошим, благополучным, он гримасу строит за этой маской, за этой улыбкой. Друзья, вот такой вопрос задается, да? Каким образом достигается влияние рок-музыки на человека? Почему он может слушать ее без конца? Один мальчик из верующей семьи, я видел, одевал такие большие наушники, большие, и вот так вот головой в подушку, и он там в этой, ну, это эффект присутствия, как бы вот так большие, и он там, и вся эта музыка в него входила. И она еще сейчас не может из него выйти. Хотя он серьезный музыкант, верующий, член церкви. И заражает вокруг себя многих. Оно у него уже по жилам течет. Вот эти ритмы, джазовые гармонии, манера исполнения. За это так просто не выйдет. Вся техника рок-музыки взята из древних и современных тайных черномагических обществ и братств. Друзья, это не просто слова. Вся техника рок-музыки, а техника очень большая, и ритмы, и манеры, и инструменты, и вот эти вот, как их называются, там, вот эти вот и децибелы, и громкость, и свет, и все, все, все, друзья, вот это все взято из древних и современных тайных черномагических обществ и братств. Ритм приобретает наркотические свойства. Вот почему она и не утомляет, эта музыка. Наркотик он все время еще пробует, хочет больше и больше. Еще. Если ритм кратен, например, полутора ударом в секунду и сопровождается мощным давлением сверхнизких частот, 15-30 Гц, то способен вызвать у человека экстаз. При ритме, равном двум ударам в секунду и на тех же частотах, слушающий впадает в танцевальный транс, который сродни наркотическому. Результат один – от наркотиков и от ритма. Что это такое? Как может ритм влиять на организм? Ну, то, что он влияет на душу, это понятно. Но рок-ритмы способны вызвать у человека пульс, увеличить, уменьшить. Что это такое? Да никакая музыка на это не способна. Еще. Друзья, надо сказать и немножко о громкости, потому что громкость тоже входит в церковь. Входит, и кто-то начинает увлекаться громкостью. Давайте немножко и о громкости. Это называется погружение в звуковой мешок. Действует на умение ориентироваться, принимать самостоятельные решения. Ученые зафиксировали следующее. После 10-минутного прослушивания рока, 10 минут, очень мало, семиклассники на некоторое время забывали таблицу умножения. 10 минут. Погружение в звуковой мешок. Громкость, друзья, будьте осторожны. А японские журналисты в крупнейших рок-залах Токио произвольно задали зрителям всего три простых вопроса. Как вас зовут? Где вы находитесь? Какой теперь год, и ни один из опрошенных не ответил на них. По мнению западно-германского профессора Рауха, такая музыка вызывает выделение так называемых стресс-гормонов. Друзья, я не знаю, что это такое. Я думаю, никто из нас не знает, что это такое. Но проводят расследования, ученые этим занимаются. Стресс-гормоны, что они делают? Они стирают память. Они стирают часть запечатленной в мозгу информации. Человек не просто забывает что-то, что с ним раньше было, что случилось. Это человеку свойственно забывать. И горе, если он не забывает. Это хорошо, что мы что-то забываем. Он умственно деградирует. Смотрите. И еще прочитаю одно место. Рок воспринял полный набор всех магических ритуалов. Это что-то страшное, да? Вот. Ну, как я это воспринимаю, друзья? Ну, вот как-то одна сестра рассказывала, что в 5 лет она заболела, и ее мама повезла в какой-то город. к бабушке лечить. Бабушка ей постригла ногти и в воду, значит, в стакан с водой, волосики ей постригла, вот, и в стакан с водой, и дала ей пить. Прошло несколько десятков лет сильнейшей формы одержимости. Но что там в этих ногтях? Ну что там в этих волосах? Да не в волосах дело и не в ногтях, а в том, кто стоит за всем этим. Дело не в барабанчике, а кто стоит за всем этим. И когда братья ведут какие-то беседы с молодежью, если видят какие-то отклонения, можно и этот вопрос задать? А как насчет рок-музыки? Да, потому что и одержимости могут быть. Да, и всякие серьезные заболевания духовные на этой почве вполне возможны. Вот. Рок воспринял полный набор всех магических ритуалов. И еще прочитаю. Бит, а это удар. Бит – это удар по-английски. Бит настойчиво будоражит все эмоциональные, физические и физиологические пульсации. Друзья, смотрите. По всем системам сатана хочет перелицевать человека. И это он делает не через живопись, это он делает не через скульптуру, не через литературу, а через музыку. Я недавно задумался, я уже задумывался над этой фразой, насколько она, так сказать, ответственна или как, но я все больше убеждаюсь, друзья, что это действительно так. Здесь написано так. Дьявол смешивает сатанинское с божественным. Ну, это тактика вавилонская, да? Смешивать чистое с нечистым. Религиозным. Предлагая молодежи, порожденной силами ада, страшный яд, и рассеивает его в умах людей с помощью рок-музыки еще успешнее, чем через фильмы, мюзиклы, театральные постановки, я так понимаю, вместе взят. Друзья, ни один кинематограф не сделает такого вреда, как сделает эта музыка. И я согласен. Музыка – это не звуки. Музыка – это оружие. Музыка – это дух. Но какой дух и какое оружие? А вы не слыхали, что сейчас через музыку исцеляют? Да, вот пленочку поставили, прослушали, иди, ты здоров. Здоров человек. Здоров. Какими силами? Бесовский. Изгонять, да. Вот исцеляет. Пожалуйста, через музыку. Друзья, конечно, можно еще час говорить, можно два, можно три говорить. Я думаю, что задача наша не раскрыть сегодня всю эту кухню. Вот она достаточно глубокая. Вот, и каждый вопрос требует, конечно, большого внимания, и надо все это исследовать. Но сегодня просто хотелось восклицательный знак поставить. Осторожно, рок-музыка. Осторожно. И когда мы бываем в общественных местах, допустим, у нас знак восклицательный перед каждым ухом стоит. Осторожно, ты входишь в зону, будь внимательный. Музыка чем опасна? Она, минуя голову, поражает сердце, а теперь еще и сложнее, и оказывается какой-то гипофиз, какие-то жидкости выделяются, так что, друзья, будьте осторожны. Вот. Ну, у нас есть о чем молиться, у нас есть о чем благодарить Господа, потому что в нашем братстве на богослужении эта музыка даже не именуется, я такого никогда не слышал. Но зато я много-много слышал ее по домам, по машинам, по нашим квартирам. Один руководитель молодежи говорит, ну, так, знаете, проникся страхом таким, потому что после лекции один брат встал на колени и говорит, Господи, я тебе даю сейчас обещание, я приду домой и все это постираю. Ну, так, страх. Брат говорит, пойдемте, я хочу удостовериться, что у меня, руководитель молодежи, что у меня за музыка? Начали смотреть, ну, там много у него. Налево вся гора, направо три кассетки. то, что можно, сравнительно можно. А это все, друзья, восклицательный знак. Осторожно. Друзья, поэтому... И еще одна мысль. Мы с вами беседуем это не только для того, чтобы нам самим как-то проникнуться страхом Божьим, чтобы мы как-то без понятия, без соображений не вошли в контакт с бесовскими силами, но и для того, чтобы другим сказать. Мы истину усваиваем не для того, чтобы нас самих только спасать, но и окружающих предупредить. Вот едете где-нибудь в машине или в доме, ну скажите, брат, осторожней. Ты вошел в зону опасную. Почему? Общение с бесами. Ты какие там бесы? Ты входишь в общение с бесами. Да, это зона оккультная. Как Писание говорит, да? Тайна беззакония в действии. И она действует. Вот, и пусть Господь нас благословит. Сейчас у нас есть еще немножечко времени, да, для молитвы. Вот. Ну, о чем будем молиться? У меня такое желание, чтобы мы сегодня не помолились об этой музыке, не об этой музыке, чтобы избавиться от этой музыки. Чтобы мы с вами не помолились последний раз. А может быть, кто-нибудь и первый раз только сегодня будет молиться. Господи, избавь мою церковь, избавь мой дом, избавь моих детей или избавь моих братьев. Избавь наше братство, чтобы у нас это не именовалось. Ритм – это ритм игла, через которую идет наркотик. Вот эти манеры все – это есть игла сатанинская, через которую идет вот это все оккультное. Вот, давайте сейчас помолимся, чтобы нас Господь обезопасил, и слушающих нас, чтобы мы спасали. Хвала Ему за все. Аминь. Этот вопрос музыкальный, потому что он очень сложный, очень многообразный, вот, и опасность грозит не только со стороны рок-музыки, и не в меньшей степени и с других сторон. Вот, давайте мы так сделаем. Если у кого какой-то появится вопрос, ну, так можно и... Прям, ну, может быть, руку поднять и сказать, можно записочку. Вот. А я хотел, это на своем месте записочки, а я хотел немножечко побеседовать о том вопросе, который беспокоит, и теперь уже многих беспокоит, и все больше беспокоит. Это вопрос классической музыки. Как относиться к высокому наследию? Как нам относиться к музыке всесветных гениев? Вот, музыка очень хорошая, конечно, там и сценическая музыка, и симфоническая, и так далее, и так далее. Но кто соприкасался с этой музыкой, тот знает ее силу притягательную. Вот. Поэтому я хотел бы вопрос этот немножко задеть. Ну, а если будут записочки, то, пожалуйста, так вот передавать. Или что, непонятно будет. По ходу дела... Вот если вы чувствуете, что это в русле будет, если оно не выведет куда-то в сторону, можно тоже, чтобы пояснить. Друзья, почему надо этот вопрос поднимать и отвечать на него? Потому что всякий нерешенный вопрос мучит совесть. И ко мне многие подходят. А как быть с Бетховеном? А как быть с таким, с таким? Вот. Помню, как-то в одном городе, значит, на кафедру записочка пришла. «Брата, что нам делать?» С балетной музыкой Чайковского и с Болеро Равеля. Вот. Ну, я сказал, что надо делать. Потом мне брат говорит, вот когда ты не ответил, когда ты на этот вопрос не говорил, то у тебя много было сторонников. А теперь, когда ты ответил на этот вопрос, у тебя и появились недоброжелатели. Ну, я так в двух словах скажу, что я сказал им. Я говорю, если это не ваше, не трогайте. Это мирское. Что нам делать, друзья? Ну, а если нам вот зададут такой вопрос? Что мы должны делать с балетной музыкой Чайковского? Друзья, что мы будем с балетной музыкой Чайковского делать? Ну, это не наше, да? Ну, не надо. Ну, не наше, не трогай. А с Болеро Равеля что будем делать? Наверное, то же самое, да? Надо сказать, друзья, конечно, это гениальная музыка. Я как-то слышал «Болеро» Равеля, знаете, 120 человек оркестр, в центре внимания барабанщик. Вот, у него тут несколько ударных установок. Белое, так сказать, такое типа слюнявчика, не знаю, что такое тут вот так вот. И он там играл, он в центре внимания. Ну, музыка, конечно, надо поднять руки и сдаться. Музыка сильнейшая. Но не наша. Друзья, вопрос классики. Надо сказать, что нам надо положить основание. Если мы не углубимся и не положим основание, мы можем стенки хорошо выстроить, мы можем кое-как, может быть, крышу свести, друзья, так и интересно, так украсить все. Но если не будет основания, первая волна, и все это поплывет. Какое основание? Я хочу прочитать из послания апостола Павла к Титу, к своему ученику. Титу, 3 глава, 3 текст. Мы были, да, так начинается, да, мы были, не остались, а были. Ну, когда мы были неверующие, да, вот, чем мы только не занимались с вами, мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы вот, похотей и различных удовольствий. Друзья, ну, оставляю так все пока без внимания. А вот различных удовольствий давайте сделаем с вами остановку. Ну, если мы сейчас с вами соберемся перечислять все различные удовольствия, то нам, наверное, времени до обеда не хватит перечислить, сколько там различных удовольствий. Скажите, а среди различных удовольствий музыка какое место занимает? Думаю, что не ошибусь. Первое. Первое и наиглавнейшее такое вот развлечение. Кто музыку не понимает? Кто ее не слушает? Только глухие. Где ее только не слушают и в каком виде? Друзья, это тяжелое рабство. Были рабы различных удовольствий. Ну, и похотей, похотей. Друзья, а можно сказать, ну, как на ваше размышление, можно сказать, что вот это музыкальная похоть? Или нельзя? Можно. Можно. Слово «похоть» можно не только там каким-то там, ну, страшным вещам, ну, и да, так сказать, музыкальная похоть. А можно сказать, что человек развил в себе музыкальную похоть? Да, можно. И этой похоти он рабствует. Рабы. Рабы похотей и различных удовольствий. Жизнь, словно тень на земле. жизнь.